удовлетворяться подобными объяснениями, особенно ценя в них то, что они закрывают все проблемы, делают дальнейшее их обсуждение излишним, ненужным. Но в еще меньшей степени, чем на объяснение уже проделанной Зощенко работы, эти представления могут претендовать на роль той ариадниной нити, которая действительно могла вести автора сквозь бесконечные темные лабиринты его сознания и бессознательного. Иначе говоря, в еще меньшей степени, чем объяснение результатов проделанной Зощенко работы, павловская теория способна дать объяснение самой работы, ее ходу, ее логике, и тем паче быть реальным инструментом при ее осуществлении. Верил ли сам Зощенко в силу подобных объяснений? Вопрос остается открытым. Однако вне зависимости от этого, несомненно, что той действительной путеводной нитью и эвристикой, которая стоит за всем ходом истории и определяет каждый отдельный ее эпизод, является психоаналитический метод. Причем как в анализе собственного случая, так и в многочисленных попытках понять загадочные судьбы других, известных и неизвестных собратьев по несчастью, Зощенко не только обнаруживает высокий профессионализм и редкую даже для специалиста психоаналитика проницательность и трезвость мысли, но больше того, своим анализом он поднимает ряд проблем, неизвестных ортодоксальному психоанализу фрейдовского типа. Проблем, до осознания которых психология доходит только в самое последнее время. В этом особая ценность и поучительность зощенковской работы не только для широкого круга читателей, но и для современной психологии личности и психотерапии. Нас не должно смущать почти полное отсутствие каких бы то ни было явно формулируемых психоаналитических понятий и представлений. Не они как таковые определяют лицо психоаналитической работы. В конце концов, и в профессиональном психоанализе теоретические представления могут не выступать в явном виде в коммуникации между терапевтом и пациентом. Они могут как бы составлять только неявный фон психоаналитической работы. Психоаналитик редко представляет пациенту ход анализа, даже в таких, ставших уже расхожими и потому тем менее приемлемых для живой и содержательной коммуникации, терминах как комплекс Эдипа, регрессия, защита, сопротивление и тому подобное. По большей части он помогает пациенту восстановить и проследить вполне конкретные, в терминах его индивидуального и потому уникального опыта, смысловые связи и отношения. Хороший психоаналитик сознательно избегает общих, пустых в коммуникации ярлыков и абстрактных терминов, и тем не менее, и даже благодаря этому, он осуществляет именно психоанализ и психоаналитическую интерпретацию. Зощенко и здесь обнаруживает завидное мастерство, заставляя заговорить почти сырой биографический материал. Его текст, на первый взгляд, только коллаж из фактов внутреннего и внешнего опыта. Но коллаж отнюдь не случайный, а строжайший и точнейший, единственно возможным образом выстроенный. Коллаж, самой своей структурой, себя интерпретирующий и тем самым создающий некий язык и, соответственно, метатекст, который и позволяет в обход каких бы то ни было прямых, явных, рефлексивных и теоретических, понятийных фиксаций, коммуницировать некие косвенные метасмыслы, то, что психоаналитическая теория прописала бы уже по ведомству бессознательного. У Зощенко, в отличие от традиционной психоаналитической работы, нет теоретического мета-языка, в терминах которого переписывался бы конкретный процесс анализа, замещавший этот живой процесс. Создаваемая им композиция рассказа в том или другом случае каждый раз такова,